Глава 18. Ангелина. Прихожу на работу и невольно смотрю на кабинет шефа. Но там непривычно тихо. В груди сразу появляется неприятная тревога. Впрочем, может, он просто задерживается? Проходит полчаса, потом час. Романа Сергеевича так и нет. Офис без него будто вымирает. Даже Каролина ведет себя тише обычного, не находя, видимо, смысла блистать, когда объект ее обожания отсутствует. Весь день не нахожу себе места. Периодически поглядываю на дверь кабинета, наконец не выдерживаю и иду к Кате. «Катя, а где шеф? Он обычно так надолго не опаздывает». Катя отрывается от бумаг и серьезно смотрит на меня. «Заболел наш шеф. Температура, — говорит, — поднялась. Голос такой хриплый, гундосый. Лежит дома, — вздыхает она. Представляешь, впервые такое. Я чувствую, как в груди тоже что-то сжимается. Шеф и болезнь — два совершенно несовместимых понятия. А как же сделка? В панике спрашиваю я, понимая всю серьезность ситуации. Катя пожимает плечами. Не знаю. Да расслабься. Роман Сергеевич что-нибудь придумает. Расслабиться. Да я бы рада, но на душе тревожно и тоскливо. Офис без Романа Сергеевича вдруг кажется совсем пустым и каким-то унылым. Целый день пытаюсь сосредоточиться на бумагах, но мысли все равно упрямо возвращаются к нему. Что он сейчас делает? Как себя чувствует? А вдруг ему совсем плохо, а рядом никого нет? Ближе к вечеру Катя подходит к моему столу с каким-то загадочным видом. «Ангелина, шеф только что звонил. Просил тебя приехать к нему домой, привезти документы по сделке. Он сказал, что ты знаешь, какие». Сердце подпрыгивает в груди, и я понимаю, что едва сдерживаю улыбку, но тут же стараюсь выглядеть серьезной. «Конечно, знаю. Я сейчас же поеду». Катя смотрит на меня с ироничной улыбкой и качает головой. «Ну-ну, Ангелина, у тебя глаза так загорелись, что офис освещать можно». Я краснею и прячу взгляд, быстро собирая бумаги. Катя тихо смеется. «Только будь осторожнее там, Роман Сергеевич и в болезни опасный человек». Выбегаю из офиса, и по дороге домой меня вдруг осеняет мысль. Бабушкин куриный бульон – проверенное средство от всех болезней. Забегаю домой и сразу на кухню. «Бабуль, срочно нужна твоя помощь!» Бабушка в изумлении смотрит на меня. «Что случилось-то, Ангелинка?» «Шеф заболел, а у нас сделка важная завтра. Надо его быстро поставить на ноги. Где твой чудо-бульон и пирожки, и чай пахучий?» Быстро тараторю я, собирая термос и домашнюю выпечку. Бабушка улыбается, качает головой, но тут же начинает активно помогать. «Эх, внучка, ох и добрая у тебя душа!» — ворчит она. «Но смотри осторожнее там со своим шефом-то». «Да знаю, бабуль!» — смеюсь я, надевая пальто и бережно прижимая к себе горячий термос с бульоном и пакет с пирожками. По дороге сердце отчаянно колотится, будто я иду на первое свидание. Поднимаюсь к его квартире, осторожно звоню в дверь. Наконец дверь открывается, и передо мной появляется Роман Сергеевич в футболке, домашнем спортивном костюме, с чуть растрепанными волосами и каким-то совершенно беспомощным видом. Щеки горят, глаза усталые, и от этого он кажется непривычно настоящим и даже трогательным. «Ангелина?» — хрипло удивляется он. «Так быстро приехала?» Я улыбаюсь ему смущенно и поднимаю термос. «Вот, привезла вам документы и еще кое-что от бабушки. Говорит, помогает лучше любых лекарств». Он смотрит на термос, потом на меня, и в его глазах мелькает неподдельное удивление. «Проходи», — говорит он, пропуская меня в квартиру. Захожу внутрь, чувствуя, как снова начинаю краснеть, но теперь это не волнует меня так сильно. Сейчас важнее, чтобы он скорее поправился. И даже Катина ирония и бабушкины предупреждения отступают куда-то на задний план. Сейчас важен только он, Роман Сергеевич, который внезапно стал для меня чем-то гораздо большим, чем просто шеф.